Глава 32. Лезвие вспороло мягкие ткани и мышцы и поразило внутренние органы. Я ощутил электрический шок боли и прилив тепла. Мой двойник стоял прямо передо мной, дыша мне в лицо. Он разрезал мне живот опытным движением мясника. Все это было сделано в считанные мгновения, после чего он положил свободную руку мне на грудь и оттолкнул меня. Я отшатнулся назад. Лезвие выскользнуло из моего тела. Схватившись за живот, я почувствовал вытекающую сквозь пальцы кровь. Шатаясь, я вышел из тоннеля на свет и увидел влажное алое пятно, расплывающееся на рубашке. Шум реки, плещущейся у берега, громко прозвучал у меня в голове. Я находился в шоковом состоянии. Мой нож вывалился из онемевших пальцев, бесполезно загромыхав на асфальте. Я попытался сдержать кровь, но не смог. Она пульсировала, вытекая из моего тела. Дилан вышел следом за мной из тоннеля, вытирая окровавленный нож о кожаную куртку. «Я думал, ты другой», — презрительно усмехнулся он. «Увидев, как ты достал нож, я решил, что у тебя хватит духу убить этого сопляка. Но нет. У тебя был твой шанс, но ты его упустил». Борясь с головокружением, я бросился на него. Предугадав мое движение, он легко перенес вес своего тела на левую ногу, повернулся боком и выбросил вверх правую. Его нога, подобно поршню, вошла в рану у меня в животе. И от нестерпимой боли мое сознание перевернулось вверх ногами. Пошатнувшись, я застонал и рухнул на четвереньки. Меня вырвало. Кровь брызнула из живота на асфальт, оставляя созвездие вишнево-красных брызг. Я постарался забыть о панике, о страхе, о боли. Мне нужно было продержаться еще хотя бы какое-то время. Кровь на земле стала своеобразным тестом Роршаха, позволившим мне прийти в себя. Примечание. Тест Роршаха. Психодиагностический тест для определения личности, опубликованный в 1921 году швейцарским психиатром Г. Роршахом. Испытуемому предлагается дать интерпретацию 10 симметричным относительно вертикальной оси чернильным кляксам. Конец примечания. Я смотрел на пятна крови. Затем мой взгляд переместился на траву и трещины в опоре моста, потом на тени, отбрасываемые фонарем над головой, и, наконец, на длинное стальное лезвие ножа. Он по-прежнему лежал на асфальте, куда упал. До его черной рукоятки было всего несколько дюймов. Своим телом я загораживал нож от стоящего надо мной Дилана. Я чувствовал его, торжествующе застывшего, словно боксер, над поверженным соперником. Мои пальцы, как ноги паука, поползли к ножу. Одним резким движением я схватил его и выпрямился на коленях. Я полоснул своего двойника, и лезвие погрузилось в его плоть, вспарывая ему бедро на глубину 4 дюймов. Взвыв от боли, Дилан отскочил в сторону, вырывая рукоятку ножа у меня из руки. Морщась, он выдернул нож из своей ноги и зашвырнул его в реку. Я услышал всплеск. Дилан занес высоко над головой свой нож. В его глазах бурлила ярость. Я ждал, что он вонзит лезвие мне в горло, перерезая артерии, из которых хлынут фонтаны крови. Вместо этого мой двойник медленно опустил руку. Я стоял на коленях на тропе. Он доковылял ко мне и приставил острие ножа под подбородок, нажав с такой силой, что я ощутил боль. Затем Дилан опустил нож и, вспоров ткань моей рубашки, оторвал один рукав. Отступив назад, он туго перетянул им свою ногу. Ткань через считанные мгновения стала багровой. Перебинтовав свою рану, Дилан рывком поднял меня на ноги. По всему моему телу разлилась новая волна боли. Я с трудом удержался на ногах. Толкнув меня к ограде, мой двойник приставил острие ножа к моей груди, там, где бешено колотилось сердце. Я почувствовал зловоние бурого потока реки. «Ты хочешь, чтобы я покончил с этим?» — — спросил Дилан. «Делай, что хочешь». «Извини, быстрой смерти ты от меня не дождешься. Ты будешь сидеть здесь и медленно умирать, думая о том, чем я занимаюсь, в противоположном конце парка. Слушай внимательно. Возможно, ты услышишь крики Карли». Мой рот скривился в яростном оскале. Я когтями вонзил пальцы Дилану в раненое бедро. Мне доставило наслаждение увидеть его страдания, однако победа моя оказалась краткосрочной. Оставив лезвием ярко-красную полосу у меня на груди, убийца повалил меня на землю. Я упал на бок, и он носком ботинка нанес мне жестокий удар в живот. У меня перед глазами брызнули искры фейерверка, раскаленные до белизны, ослепительные. Я был на грани потери сознания. Дилан присел на корточки рядом со мной, и его садистский шепот зазвучал у меня в ухе. «Я убью их всех, Дилан. Хочешь посмотреть? Извини, но боюсь тебе туда не дойти. Но ты увидишь все моими глазами. Мы ведь с тобой связаны. Ты будешь знать, что я делаю. Ты увидишь, как я убиваю их одного за другим. Дилана, Карли, а потом девочку. Ее я не забуду». «Не надо!» Только это я и смог выдавить из себя. Дилан лишь презрительно рассмеялся. «Слишком поздно. У тебя был твой шанс. Закончив, я вернусь в Институт искусств и начну сначала. Меня ждут новые миры, которые я должен покорить. А ты больше не сможешь меня преследовать. Ты снова потерпел неудачу, Дилан. Я сильнее тебя. Взгляни правде в глаза. Так было всегда». Поднявшись на ноги, он заковылял прочь. Я постарался сфокусировать взгляд. Однако перед глазами у меня все кружилось, и я их закрыл. Я потерял сознание. Когда я снова открыл глаза, его рядом больше не было. Вместо этого, в мельтешащем у меня в сознании калейдоскопе, я увидел своего отца. Я, маленький мальчик, забился в угол в спальне. Пистолет моей матери лежит на комоде, отец берет его, передергивает затвор, целится, нажимает на спусковой крючок. Я мог бы ему помешать. Всю свою жизнь я оглядывался назад на это мгновение, гадая, почему допустил страшную трагедию. Я мог бы помешать своему отцу. Если бы я среагировал быстрее, если бы я увидел, как он тянется за пистолетом, если бы закричал, если бы предупредил мать, если бы спрыгнул с кровати и бросился к отцу, если бы загородил собою мать, я мог бы сделать хоть что-нибудь. Вместо этого я сидел и завороженно смотрел на то, как мой отец взял пистолет и выстрелил матери в голову. Я ничего не сделал. Я дал матери умереть. Я дал умереть Роско. Я дал умереть Карли. Их смерть была на моей совести, одна неудача за другой. Больше такого не повторится. Я словно со стороны услышал, как кричу эти слова, стараясь заставить себя очнуться. Больше такого не повторится. Я не допущу, чтобы из-за меня умер кто-либо еще. Я пришел сюда для того, чтобы освободиться. И я это сделаю. Мельтешение воспоминаний погасло. Я снова вернулся к жизни. Я по-прежнему находился в парке. Какое-то время я пролежал без сознания, но не знал, как долго. Другой Дилан скрылся. Я лежал один на дорожке в луже крови, но я был жив, а это означало, что у меня был еще один шанс. Ухватившись за перила ограждения, я поднялся на ноги и попытался проглотить боль. Зажав рукой живот, чтобы остановить кровотечение, я, шатаясь, побрел по дорожке. Где мой двойник? Я его не видел. Дорожка поднималась между деревьями к гребню холма. С каждым шагом я втягивал в грудь затхлый воздух и выпускал его прочь. Вокруг кружились полчища насекомых, словно чувствуя, что я скоро рухну. Нет, они жаждали моей крови. Я чувствовал, как они садятся мне на пальцы, трепещут своими липкими крылышками, напиваясь из раны. У меня не было сил их прогнать. Пусть пиршествуют. «Быстрее!» — мысленно приказывал я себе. «Ты должен идти быстрее!» Ноги сами собой понесли меня вниз по дорожке. Я побежал. Это была гонка не только между мной и моим двойником, но и между моим рассудком и моим телом, выяснявшими, кто сдастся первым. Где мой двойник? Вот он. Наконец я увидел его впереди. Он хромал, появляясь в пятнах света от фонарей и исчезая снова. Его шаг замедлился. Как и я, он терял кровь. Собрав остатки сил, я прогнал боль, кровь и воспоминания, ковыляя вперед, подобно марафонцу, перед которым в конце последнего длинного участка показалась финишная ленточка. Я был уже почти у цели. Я догнал своего противника. И тут из глубины парка донесся голос, от которого у меня душа задрожала от ужаса. «Дилан?» Этот голос в темноте окликал меня по имени. Голос, который я так хорошо знал. Карли. Нет, нет, нет, нет, только не она, только не здесь, только не сейчас. Но Дилан, которого я преследовал, также ее услышал и остановился. Из заросли выбежала фигура моей очаровательной жены, которую ни с кем нельзя было спутать, и поспешила к нему. Она заключила его в объятия и поцеловала. В темноте она с трудом могла его разглядеть, но страха в ней не было. Да и с какой стати ей было бояться? Перед ней был ее муж. В голосе Карли прозвучало облегчение. «Дилан, где ты был? Я так беспокоилась. Я оставила Элли у соседей и отправилась тебя искать. Милый, я же говорила тебе не ходить через парк». Я увидел, как мой двойник улыбнулся. Его улыбка получилась фальшиво-ласковой. «Извини, дорогая», — сказал он. И тут я увидел, как его рука скрылась в кармане кожаной куртки в поисках ножа. Точно так же мой отец потянулся за пистолетом. Я должен был ему помешать. Я призвал все то, что оставалось в моем теле. Преодолев рывком последние несколько шагов, я взмыл в воздух и всем своим весом налетел на Дилана, сбивая его с ног. У меня в животе взорвалась боль, из открывшейся раны выплеснулось море крови. Схватив обеими руками голову Дилана, я ударил ею об асфальт. Затем снова и снова, с упоением слушая хруст костей. Когда глаза у него наконец закрылись, я туго обвил руками его горло и надавил большими пальцами на трахею, перекрывая путь всем до единого атомам кислорода, которые могли бы поддержать его жизнь. У меня за спиной вскрикнула Карли. Но, разумеется, лица моего она не видела. Для нее я был неизвестным, напавшим на ее мужа. Схватив меня за плечи, она попыталась оттащить меня от Дилана, а затем, увидев, что я сопротивляюсь, принялась колотить меня кулаками и царапать, после чего, опустившись на землю, вонзила зубы мне в руку. Этого я уже не смог вытерпеть. Я отпустил своего врага, и Карли оттащила меня назад в траву. Мы по-прежнему оставались в темноте. Карли не могла видеть мое лицо. «Карли, прекрати!» — воскликнул я. Однако Карли была полностью во власти первобытных инстинктов. Она молотила меня кулаками. Ее колено погрузилось в кровавое месиво моего живота, вызвав волну нестерпимой боли, от которой у меня перехватило дыхание. Я поднял руки, защищаясь от натиска Карли, и крикнул снова: «Карли, это я!» Мой знакомый голос, мои слова, наконец, просочились в ее сознание. Она начала понимать, что здесь происходит что-то невозможное. Однако было уже слишком поздно. В свете фонаря я увидел своего двойника, поднявшегося у нее за спиной, подобно призраку. Он снова стоял на ногах, сжимая в руке нож. По его лицу струйками стекала кровь из раскроенного черепа. Он набросился на мою жену. Подпитанный приливом адреналина, я отпихнул Карли в сторону, однако Дилан неумолимо надвигался. Он обрушился на меня, и мы покатились по земле, борясь за нож. Мои силы иссякали, но и его силы также были на исходе. Оба мы были истощены, физически и психически. Парк превратился в мелькающий калейдоскоп, крутящийся у нас в головах, и я почувствовал, как сливается воедино наше сознание. Я видел лицо Дилана и одновременно свое собственное лицо его глазами. Наши переплетенные тела катались по траве, превращаясь в одно целое. На самом деле мы всегда были одним целым, разделенным по бесчисленным мирам. Был только один способ остановить кровожадного убийцу. Я должен был пожертвовать собой. Отпустив нож, я снова вцепился Дилану в горло, душа его. Обе его руки оказались свободны. Он вонзил нож мне в спину, выдернул его и вонзил снова. Я продолжал его душить, не обращая внимания на боль. Не замечая слабости, крови, я из последних сил нажимал пальцами на гортань. У него побагровело лицо. Глаза выкатились из орбит. Язык вывалился изо рта. Он продолжал снова и снова вонзать нож мне в спину, однако волны боли от этих ударов принадлежали кому-то другому, не мне. Мой рассудок полностью их блокировал. У меня не было никаких ран, никаких чувств. Вообще не было никакого тела. От меня остались лишь две руки, сомкнувшиеся на горле убийцы. Дилан занес нож для того, чтобы вонзить его в меня еще раз. Однако теперь удара не последовало. Его рука застыла на полпути. Нож выскользнул из пальцев и упал на траву. Взгляд остекленел. Белки глаз стали рубиново-красными от лопнувших кровеносных сосудов. Тело его обмякло. Все было кончено. Дилан Моран был мертв. Мне потребовалось какое-то время, чтобы разжать пальцы и оторвать руки от его горла. Я скатился с него на землю. Мы лежали друг рядом с другом, два близнеца, один мертвый, другой умирающий. Я повернул голову, глядя на него, все еще не в силах поверить в то, что я его убил. Полностью обессиленный, я закрыл глаза. Ненадолго, всего на несколько мгновений. Когда я снова их открыл, Дилана уже не было. На земле не осталось никаких следов, словно его вообще здесь никогда не было. Он был пришельцем, чуждым в этом мире, как и я. Я тоже должен был уйти отсюда. Каждый вдох причинял нестерпимые муки. Втягивая в легкий воздух, я ощущал привкус крови. Жить мне оставалось совсем недолго. Однако я чувствовал себя свободным. Карли опустилась на корточки рядом со мной. Ее голубые глаза были наполнены смятением и страхом. «Дилан! О, Господи, Дилан, что происходит? Это другой человек. Это был ты. У него было твое лицо. Где он? Куда он пропал?» «Карли, возвращайся домой», — прошептал я, чувствуя, как сознание меня покидает. «Нет, тебе нужна помощь. Я вызову скорую». Она достала телефон, но я собрал остатки сил и перехватил ее руку. «Не надо». Карли нежно положила ладонь мне на щеку. «Я не могу тебя потерять. Элли не может тебя потерять». «Вы меня не потеряете. Возвращайся домой. Я там». «О чем ты говоришь?» «Я не твой Дилан. Я не он. Твой Дилан жив, здоров. Обещаю тебе. Я ничего не понимаю. Я почувствовал, как надо мной смыкаются черные тучи. Я не хотел, чтобы Карли увидела конец. Карли, пожалуйста, уходи. Как я могу тебя бросить? Как ты можешь такое говорить? Она нагнулась ко мне, скользнув волосами по моему лицу. Ее губы нашли мои. Я их едва ощутил, но даже малейшего мягкого прикосновения оказалось достаточно, чтобы частично прогнать боль. Карли не отпускала меня. Наши губы были прижаты друг к другу. Я ощущал ее аромат, но все мои 5 чувств начинали отключаться, оставив одно 6-е. «Ты меня любишь», — едва слышно прошептал я. «Ты же знаешь, что люблю». «Тогда верь мне. Возвращайся домой». Карли приподнялась на руках. Ее лицо зависло в каких-то дюймах над моим. «Ты правда ждешь меня там?» «Да». «Ну, как я могу в это поверить?» «Я никогда тебя не подведу». Карли вгляделась в мое лицо, стараясь найти на нем ответы. Я почувствовал, как она снова поцеловала меня, медленно и нежно, словно прикосновение феи. Поднявшись на ноги, Карли постояла надо мной, запоминая меня точно так же, как я запомнил ее. «Найди меня, Дилан», — прошептала она. Я попытался что-либо сказать, но не смог. «Найди меня», — повторила Карли. «Я по-прежнему здесь». После чего она ушла, ни разу не обернувшись. Я провожал ее взглядом до тех пор, пока ее не поглотила темнота. Карли была в своем мире. Здесь у нее есть муж и ребенок. Я снова остался один. Я лежал на спине, уставившись в небо. Звезды бесчисленными мириадами кружились надо мной. Боли больше не осталось. На земле была моя кровь, но я сомневался, что она останется здесь надолго. Моя грудь поднялась, наполняя легкие последним вдохом. Это дало мне силы произнести одно последнее слово. Бесконечность. Бесконечность. Бесконечность.